Глава 5. Среда опять стоила мне часового макияжа утром. А вот наряд я выбрала с вечера, ткнув пальцем в шкаф с закрытыми глазами. Повезло. Беспроигрышной лотереи. Я вытянула на свет божий платьице в шотландскую клетку с аккуратным воротничком и манжетами. Вполне себе скромное сверху. Зато снизу отрезная юбочка полусолнце. Мини в стиле самых смелых 60-х. И красным туфлям хорошо. Уж не знаю почему, но сердце подсказывало. Надо именно красное. Но теперь на шпильке. Длинные бусики, браслеты, серьги. Как у героини дьявол носит Прада. Да, меня несло как паровоз. Почувствовав вкус азарта, я не планировала останавливаться, да и не хотела, если честно. Словно дала себе редакционное задание, чтобы потом написать книгу «Как взбесить босса на основе реальных событий». А что? И напишу. Все маститые мастера говорят новичкам. Пишите о том, что знаете, иначе читатель вам не поверит. Ну а я набираю опыт в вопросе дергания удава за хвост не по дням, а по часам. Правда, не знаю, чем это закончится. Но точно ничем плохим. Для меня. Кстати, я и не заметила, что все мои мысли были заняты Биг Боссом и тем, как красиво вывести его из себя. Конечно, в те моменты, когда разум не занимали дела рабочие. А Михаил? Даром, что чурбан стальной, словно чувствовал, что меня надо отвлекать от свободы мысли. Потому мой ежедневник был исписан поручениями так, что разворота страниц не хватило. Перевод главы французской книги про бизнес. Бронирование отелей для гостей. План встреч до конца ноября. Ответы просителям. Запросы в регионы от имени удава. Отчет по его командировкам за прошлый месяц и так далее. Кроме того, одна из записей гласила, что Михаил прилетает в 10 утра. Я готова была поставить на кон всю будущую зарплату. Сразу явится в офис, чтобы порычать на меня глаза в глаза. Предательские мурашки пробежали по спине. Все-таки он не маленький и явно сильный мужчина. И очень вероятно, что в душе псих. Но моя внутренняя женщина – борец за справедливость и против угнетения Дахи и всех тех, кто придет после меня, сказала. «Ну-ну, и ничуть не страшно». Вся красивая и полное предвкушение урагана. Я пришла на работу опять к 8. Поднесла ключ к дверям приемной и обнаружила, что она открыта. Хм. Я зашла и увидела раскрытую настежь дверь в кабинет Биг Босса. Упс, мы поменяли билеты? Не терпелось устроить разнос? Михаил стоял посреди кабинета и, взирая на пальму в углу, даже не просто пальму, а живописный альпийский уголок вместо серой пустоты. Нервно мял в руке перчатки. Услышав шум моих каблуков, обернулся. «Что это, Виктория?» Угрожающе начал он. Скользнул взглядом по моей прическе, лицу, и снова уткнулся в туфли. Вскинул зеленые глаза и процедил. «Вы опять посмели одеться!» «И вам доброе утро!» Улыбнулась я, расстегивая пальто и почему-то притягивая этим движением пальцев все внимание удава. «А у нас сегодня лето вернулось. Такое солнце с утра. Хорошо после морозца в Москве, да?» Он не улыбнулся в ответ. Бросил перчатки на стол. «Не заметил. А вот это...» Он ткнул пальцем в альпийскую горку. «Немедленно убрать. И более ничего!» Жестко рыкнул он. «Слышите? Ничего в моем офисе не менять без моего разрешения!» «Ладно. Невозмутимо пожала я плечами. Но у вас так уныло, и энергетика негативная. Это не цирк, а рабочее место!» «Веселиться будете?» Он осекся и глянул за мое плечо. Переключился на ровное. «Здравствуйте, Егор Дмитриевич!» Я обернулась и наткнулась на сияющую улыбку восхитительно лысого. Он снова вошел в приемную, как к себе домой. «О, Егор, доброе утро!» Вырвалось у меня. «Доброе утро, девушка-праздник! И вам, Михаил Валерьевич!» Лысый мачо в распахнутом черном пальто и в костюме тройки поцеловал мне руку. И лишь затем прошел в кабинет удава для рукопожатия. «Я украду у вас ассистента. Честное слово. Прежние?» Он оценивающе посмотрел на меня. «Уж простите, никакого сравнения не выдерживают». Михаил поджал губы и не позаботился даже о формальной улыбке. «Железяка». Правда, Егора это не волновало. Он улыбался так, словно мир принадлежал ему. А я подумала о том, что мне, писателю, чертовски повезло с персонажами. Просто к Пушкину не ходи. Все тут, налицо, как в Евгении Онегине. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Вдруг в голове мелькнуло. Интересно, стреляться тоже будут? Внизу живота похолодело. Представился снег, лес. Взлетает ворона со старого дуба. Карррр! Егор скидывает в порыве благородного гнева пальто с плеч и наставляет на Михаила старинный пистолет. Удав стоит, не дрогнув. А я бегу меж голых берез и вязов. Путаюсь в юбках. Снег набивается в красные туфли. Аж на самом деле стало зябко. А, черт, это удав окно открыл. И сквозняк. Я встряхнула головой. Что за чушь? Каменному изваянию стреляться незачем. О, у вас наконец оживляш в офисе, Михаил Валерьевич? Заметил Егор растение. Прекрасно. У моего партнера в Лос-Анджелесе такой же живой уголок. Да, сухо ответил Михаил. Что вы хотели? Обсудить договор аренды на следующий год. Что ж, прошу. Михаил указал на кресло за столом переговоров и, медленно снимая пальто, буркнул мне. «Дверь закройте, Виктория! С вашей стороны!» Я закрыла и взглянула на визитку Егора, оставленную вчера без заслуженного внимания. «Ого! А он, оказывается, генеральный директор бизнес-центра, в котором мы этажи арендуем!» Я влезла в интернет, и Google сообщил, что Егор Добров не только директор, но и владелец орденского бизнес-центра. «Ничего себе!» А я с ним кофе сегодня пить иду. Вау! Едва ушел Егор, Михаил заявился ко мне в приемную. Как Кутузов к Наполеону. Правда, пока с двумя глазами. Он остановился перед моим столом и бросил на клавиатуру распечатанные листы. «Что с этим надо сделать?» – улыбнулась я. «Подписать и отдать в отдел кадров». Я скользнула взглядом по жирному заголовку. «Дополнительное соглашение к трудовому контракту». «Хо-хо!» Да он, кажется, с домашней работой в офис пришел. Сейчас бы наваять не успел. Итак, от предвкушения аж во рту стало сладко. А я прочитала. Обязанности работника. Первое. Соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с требованиями руководителя. Второе. Соблюдать установленный руководителем дресс-код. Строго деловой фасон одежды без фривольных элементов. Длина юбки ниже колен. Сдержанные расцветки. Серый, черный, темно-синий, темно-коричневый. Дальше я читать не стала. Подняла на удава глаза и покачала головой. «Нет, простите, но я это не подпишу». Он нахмурился. «Это мое требование. Вы обязаны его выполнять». «Согласно трудовому кодексу, нет», — улыбнулась я. «Но вы, конечно, можете ввести форму или спецодежду в компании посредством правовых актов. Для всех сотрудников, как, к примеру, у железнодорожников. Только тогда вы сможете привлечь меня к дисциплинарной ответственности за несоблюдение правил». Михаил издал звук, словно крышка железного чайника. «Ой, кажется, сейчас и правда закипит». Стало страшно. Как если бы я дразнила тигра, у которого внезапно открылась дверца в клетке. Но я проглотила страх, теребя пальцем шарики бус. И мило добавила. «Учитывая, что премия мне не положена, лишить ее вы меня не можете. А выговор или прочие взыскания согласно закону возможны при наличии доказательств, что короткая юбка и цвет платья повлекли за собой некачественное выполнение моих трудовых обязанностей или реальную угрозу здоровью. У вас есть претензии к моему переводу? А к качеству поданного чая?» «Что вы тут устраиваете, Виктория?» Навис надо мной Михаил, готовый придушить. «Подписывайте доп. Соглашение и прекратите этот цирк. Вы обязаны мне подчиниться». «А если нет?» Я взглянула прямо в жгучие зеленые глаза. Холодок и что-то горячее сплелись в груди, как две змейки. «Мы с вами вряд ли сработаемся», — прорычал он. Я вздохнула и изобразила философскую печаль. «Значит, так распорядились звезды. Вы еще чаю хотите?» «Нет!» — рявкнул он и рванул в свой кабинет. Через 5 минут в приемную постучалась Анна Юрьевна из отдела кадров и юристы Славик и Игорь Петрович. Подтянулась Полина. О, кажется, начался совет в филях. Я довольно разгладила юбочку и углубилась в перевод. Хотя мурашками по спине пробегало колючее любопытство. Жуть, как было интересно, что они решат. Уволить меня страшно незаконным способом или все-таки выдать каждому сотруднику по фуфайке согласно правовым актам? Что было решено о фуфайках, мне не доложили. Однако с того момента, как собрание рассосалось, Михаил начал боевые действия. То и дело раздавался его голос в телефоне. «Воды, чаю, отчет. Что вы ползаете, как муха? Почему на моем столе нет нормальной ручки? Нет, те, что есть, не устраивают. Где список рассадки гостей на корпоративе? «Где вы ходите? 5 минут никто не поднимал трубку. Телефон разрывается. Может, вам еще помощника нанять? А меня не касается то, что одно задание противоречит другому. Вы хвалитесь тем, что профессионал. Значит, должны разобраться. Почему до сих пор не готов перевод? Чем вы вообще весь день занимались? Ах, отчет? Вы не умеете ставить приоритеты». Гад последний. Изверг. Тиран. Было же ясно, как день. Удав решил превратить мою жизнь в ад. И до 6 часов вечера я 3 раза порывалась написать заявление об уходе. Но сдержалась. Мой тренер по айкидо говорит, как бы сильно ни дул ветер, гора перед ним не склонится. Китайская пословица. Я тут гора, между прочим, а не эта железяка бессердечная. Когда на меня давят, я еще больше сопротивляюсь. А потом как пружина. Бац и в лоб. Но на айкидо предупреждали о необходимости проявлять терпение к противнику. Впрочем, говорить о том, что я занимаюсь восточными единоборствами, пока язык не поворачивался, так как я успела посетить всего 4 тренировки. Все детство мечтала. Папа не разрешал. «Ты девочка. Ударят. Что потом?» Потом не разрешил Саша. Моя почти сложившаяся любовь на 3-м курсе университета. Потом было некогда. И, как обычно случается, я забыла про мечты. А недавно я решила. Эдак скоро песок начнет сыпаться. А я так ни одного кия и не прокричу. Специально посмотрела. Есть очень женственные каратистки. И ничего у них не отбито. Значит, и мне не помешает. И купила абонемент. Первое занятие оказалось лекцией. На 3 других я думала, что умру. Домой заявлялась ползком. А занимались мы только общей физподготовкой. Так что бойца из меня пока никакого. Зато афоризмы за тренером хоть в блокнот записывай. Его любимое. Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы. Морихей Уэсиба, основатель айкидо. «Если мне хочется написать заявление прямо сейчас, значит, победа не за горами», — говорила я себе. И работала как вол, ругалась про себя как грузчик и смотрела на часы в ожидании 6. Времени освобождения от ярма и приятного похода с Егором. Куда? Не знаю. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Стрелки часов подползли к 6. Я вскочила с места, отправив компьютер в спящий режим. В тот же момент Михаил вышел из кабинета с какой-то папкой, словно палач с топором, и спросил холодно. «Куда это вы собрались?» «Домой». «Нет», — он положил папку передо мной. «Если вы так хорошо знаете трудовой кодекс, то наверняка и договор прочитали. Там указано, что ваш рабочий день не нормирован». И вдруг изобразил подобие улыбки. «Согласно трудовому кодексу, я предоставлю вам за это 3 дополнительных дня отпуска». Улыбка стерлась с его лица, и Удав сообщил жестко. «Но не сегодня. До завтра мне нужен перевод 10 страниц устава компании на французский язык». Очень захотелось запустить ему папкой в лоб. В дверях появился Егор. «Всем добрый вечер! Вика, вы уже готовы?» Я не успела раскрыть рот, как Михаил ответил. «Виктория сегодня занята срочной работой». «Но Михаил Валерьевич», — подмигнул по-свойски ему Егор. «У нас планы. Работа не волк, в лес не убежит». Удав сообщил ему стальным тоном. «Не в этот раз. Если утром мы не представим партнерам документы для контракта, работа именно что убежит. Увы, Егор Дмитриевич, какими бы ни были ваши планы, вынужден их расстроить. Помимо Виктории, других переводчиков у меня нет». Егор посмотрел на меня вопросительно. Был велик соблазн все бросить и заявить во всеуслышание, что партнеры ни при чем. Просто директор самодур и гад последний. Но тут же в голову прокралась мысль. Егор обаятельный и богатый, и явно знает об этом. А я пока для него просто девушка-праздник и возможность приятно провести время. Может быть, если ему придется подождать и слегка меня подобиваться, будет только лучше? Наверняка. Не зря же в сказках принцесс в замок сажают и рядом дракона на цепь. Что ж, Удав в роли дракона весьма типичен. Надеюсь, однажды ему снесут голову. Топором или этой же папкой. Ох, как же хотелось сделать это самой. Все кипело в душе. Но я улыбнулась и развела руками. «Извините, Егор, действительно работа». «Что ж, хорошо», — кивнул Егор. Правда, улыбаться перестал. Взглянул на Удава недобро, затем на меня, уже мягче и с пониманием. «Тогда, Вика, переносим наше рандеву на завтра?» «Да», — ответила я со вздохом. «А лучше позвоните мне, когда закончите. Вы же не будете здесь ночевать», — добавил Егор. «Я подъеду за вами». «Это будет поздно. Я сам отвезу Викторию. Я тоже вынужден работать до победного», — вдруг ответил Михаил, чем еще больше меня взбесил. «Победа близко, победа близко», – бубнила себе я, потому что искушение все бросить сидело уже практически на носу. На этот раз моя улыбка вышла кислой и разочарованной. «Хорошо, тогда до завтра, Вика», – сказал Егор. Рукопожатие его и Михаила было очень холодным. Если так пойдет, удаву придется вдвое больше платить за аренду. Егор вышел, а удав не торопился. Стоял и смотрел на меня пристально, ничего не говоря. Радуется своей гадости робот ходячий. Ну-ну. Железный дровосек без сердца. Ненавижу. Просто разорвать готово. Еще и ехать с ним придется. Не желая ему показывать настоящие чувства, я села. Спокойно открыла папку и ткнула пальцем на пробел на клавиатуре. Я назло буду переводить долго и не торопясь. Пусть ждет. И шоколадки из его резерва все съем. Да, допустим, сейчас 2-1. Но завтра будет иначе. В 21:00 удав вышел из своего логова и сунул нос в коробку из-под шоколада возле кофе и чая. «Где шоколад, Виктория?» – спросил Михаил. «Съела», – ответила я, не отрываясь от экрана. «Весь?» – сталь дрогнула в голосе и пробилось что-то человеческое. «Удивление. Великая вещь!» «Ну, ужина вы меня лишили? Не клавиатуру же мне грызть?» – ровно ответила я. И не думая признаваться, что еще 3 плитки заныкано у меня в нижнем ящике. Удав, кажется, завис. Тяжелый у него был день. Угу, думала я недобро. А мне кто молоко за вредность выдавать будет? Закажите завтра еще упаковку. Наконец обрел дар речи Биг Босс. И не шоколадно поемши, скрылся в своем кабинете. В офисе воцарилась тишина. И лишь цоканье моих пальцев по клавишам нарушало сонную полутьму, в которой только банк грабить. В 23:10 я поставила последнюю точку. Встала и дернула за ручку двери в удавью. До моего слуха донеслось женское. «Un, dos, tres, cuatro. Повторяйте за мной». 1, 2, 3, 4. А Михаил спал перед компьютером, неловко прикорнув в кресле. Рот чуть приоткрыт и сопит, как настоящий. Искушение рявкнуть ему на ухо «бу!» было велико. Но в спящем удаве снова проявилось что-то человеческое. И даже, как ни странно, уязвимая. Аж весь негатив к нему испарился. Надо же, и ресницы у него длинные, пушистые. Не замечала как-то. Устал меня гонять, бедняга. Ну, конечно, если в 8 утра Михаил уже был в офисе, причем чисто выбритый и в свежей рубашке, а в 9 вечера еще звонил из Москвы, значит, летел ночью. Удивительно, на какие жертвы пошел, лишь бы приструнить мятежного ассистента. Так, если подумать, ведь мое платье ерунда же. Я помялась на пороге кабинета. Сбежать и позвонить Егору? Нет, поздновато. Да если оставить Биг Босса, после такой позы у него утром наверняка шея поворачиваться не будет. Поэтому я громко постучала 3 раза по дверному полотну. Михаил встрепенулся, подскочил, заморгал испуганно. «Вы что-то хотели, Виктория?» пробормотал он, одергивая пиджак и тщетно делая вид, что все в порядке. «Я вот так же утром с папой разговариваю по телефону. Когда он звонит, чтобы не называл меня за Соней. А я ведь люблю в воскресенье 10:00 поваляться. Но папа всегда догадывается и получается только смешнее». «Вы обещали меня отвезти», — сказала я. «Перевод уже у вас в почте». «Да, хорошо», — кивнул он, моргая своими длиннющими ресницами. «Дайте мне минуту». Я прикрыла дверь и поджала губы, чтобы не хмыкнуть громко. Действительно, через минуту Михаил вышел из своего кабинета. Подтянутый, строгий, в общем, снова изваяние. Эх. Мы спустились на подземную стоянку. Он прошел к сверкающему чистотой автомобилю с обтекаемым, как у космического челнока с серебристым кузовом. Я не разбираюсь в марках, но это было красиво. И сразу видно. Статусно. Кожаный салон цвета слоновой кости. Приборная панель тоже как для лайнера. И безупречный биоробот за рулем. Мы выехали на ночные улицы центра, щедро освещенного фонарями. Те подсвечивали желтую листву на фоне густого синего неба. И город казался волшебным. Я скосила глаза на удава. Интересно, он вообще видит все это? Звезды, красоту улочек и уснувших домов прошлого века. Романтичный дух осени. Кусты с алыми вкраплениями ягод. Утопающие в тени пустые скамейки сквера. Золото, рассыпанное по дорожкам. Кажется, нет. Взгляд зеленых глаз сосредоточен на дороге и светофорах. Губы плотно сжаты, руки на руле. Пиджак без лишней складочки, туфли на вид очень дорогие. Но лучше бы на них было пятно, а на пиджаке бы повисла пуговица. Потому что вся эта безупречность была какой-то неживой, пусть и красивой. Очень. В голове снова возник Евгений Онегин и перефразированные строки про красавцев недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. У Пушкина, правда, было про красавец, а не про самодуров упертых. Но мне вдруг захотелось сделать что-то, чтобы разбудить Михаила. Не знаю, из вредности, что ли, из любопытства или просто из баловства. Я сказала: «Вы учите французский? Все равно не успеете до поездки в Париж». Михаил непонимающе взглянул на меня. «Но программу получше я могу вам посоветовать», — улыбнулась я. «И хорошего учителя. Учить язык будет просто и интересно». «Нет, конечно, я не себя имела в виду, а Евгению Михайловну, моего потрясающего репетитора с невероятным чувством юмора и умением найти подход к каждому. Она так подтянула меня по языку, что 3 курса в университете мне потом было нечего делать». «С этим разберется отдел кадров», — отрезал железный дровосек. «У вас есть свои обязанности». «Как угодно», — ответила я и обиделась. «Кто меня просил лезть?» «Никто». Михаил остановил авто у шлагбаума, перегораживающего въезд во двор. Холодно попрощавшись с боссом, я вышла из машины, хлопнула дверцей и поежилась. На лавке сидели бурно-матерные подростки с пивом. «Черт, идти мимо них придется». За спиной раздался характерный щелчок двери, и удав оказался рядом. «Где ваш подъезд?» «Вон там, в дальнем углу», — пораженно ответила я. «Идемте». Также, не говоря ни слова, мы прошли к крыльцу. Я ткнула ключ в домофон, прошла к лифту, удав за мной. Я настороженно наблюдала за ним. Что он делает? Неужели провожает? Или просто контролирует до конца? Чтобы потребовать перекрасить дверь в квартиру из красного в уныло-серый. С этого станется. Михаил довел меня до двери. Мой кот жалобно замяукал изнутри. Шеф нахмурился. Неодобрительно глянул на сову на звонке. С отвращением на выцарапанную на побелке рядом надпись. «Вика, я тебя люблю». Накорябанную сережкой Байко еще в 11 классе. Скользнул взглядом по моему короткому пальто и ногам в тонких колготках. Туфлям. 8:30. Без опозданий. Приказал удав и быстро сбежал по лестнице вниз. Я вошла в квартиру в полном недоумении. Что это было? Мурзик ломанулся мне в ноги, чуть не сбивая пушистой головой и обиженно мяукая. Я присела на корточки и взяла его на руки. «Прости, маленький. Сейчас покормлю. Это все этот виноват. Железный». Кот сказал громко мне в лицо мяу, имея в виду, что ему плевать. Он бедный, несчастный, и мне должно быть стыдно. Мне и было. Канарейка в ответ на включенный на кухне свет чирикнула, распушила перышки и снова задремала. Я заполнила миску Мурзика едой. Подлила воды птичке и только потом пошла снимать пальто. Ничего не хотелось, тем более завтра на работу. К этому невоспитанному тирану. Нет, это совершенно никуда не годилось. И вообще не шло ни в какие рамки. Ежик проснулся в душе и затопал ножками в темпе революционного марша. «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами». Варшавянка. Песня. Да, нечего расслабляться. Между прочим, пока удав дрых в кресле, я переводила дурацкий устав. И вообще, после такого поведения за день, моего желудка, грозящего быть испорченным крокодильей порцией шоколада, сорванным свиданием и усталостью достойной раба на плантации, один нормальный поступок удава в зачет не идет. Тем более, что разговаривать он нормально не соизволил. Вот что ему стоило сказать? «До свидания» или «Спокойной ночи». Сломался бы язык, что ли? Нет, я просто обязана продолжить борьбу. Ведь я уйду вот-вот. Адаха сколько мучилась. И после меня тоже кому-то придется. Нет, я ему попорчу кровь. А там хоть трава не расти. Что у меня по списку? Ага. Мы терпеть не можем запах еды в офисе. Ну ладно. А я терпеть не могу шоколад на ужин и невоспитанных чурбанов. Решено. Я открыла холодильник с таким же настроением, с каким старший брат Ульянова Ленина собирал бомбу для террористической атаки на царя.